давайте поделимся впечатлениями. Народу много, поэтому у нас нет возможности всем дать высказаться, так что уже давайте сами. Скажите, что получилось, что показалось интересным, какие наблюдения есть? Да. Хорошо. Хорошо. Это пройдет быстро. Вы сможете это использовать потом для обезболивания. Да. Как все проблемы. То есть я не должна притираться, это не мое дело. Ну, конечно. Да. Сейчас, секунду. У меня правая рука, когда была там, опускалась вниз, и у меня тут мыть мамус, когда она меня опустит, если меня там нету ноги. Я ее вообще не ощущаю. Да. А у меня был такой интересный опыт, с которым я работала, да, вот он, когда углубляется транс, я свою, то есть, а я держала, я его руку подняла, она его хорошо зафиксировалась. А я рукой водила над его рукой, и как бы давай, когда вот еще глубже, я его посадила в кресло, в домике, в тапочки, у камина, и ты там еще. Везет же некоторым. И все у него там было хорошо, и в этот момент он начала убирать свою руку, а его рука пошла за моей. Вот на расстоянии, наверное, где-то 10 сантиметров. Я ее разворачивала просто руку. Он двигал рукой на 10 сантиметров. Вот я двигала, и он ее поворачивал пальцы. Вот. А мне хотелось с ним поговорить. А он при этом, как бы сначала решил мне вводить в транс, я поняла, что там как бы надо объяснить, и когда он начал объяснять, как это делает, он вошел в транс, да? Я его рукой двигала, потом думаю, мне хотелось бы с ним поговорить. И вдруг понимаю, что рукой-то он одной держит книжку, продолжает свою держать, да? А другая рука как бы в такой моде находится, что вот просить человека еще что-то нам сделать пальцем, не очень было. Мне показалось, ему будет некомфортно. Вот, и мы выбрали с ним другую сигнальную систему, великолепно работает. То есть он мне глазками там жмурился во все, замечательно совершенно. Димка, как тебе было? Тапочка в камине. Хорошо было. А у меня был интересный опыт, когда вот по поводу завершения работы, это уже был второй раз, когда рука опустится, работа будет завершена. Она уже опускалась, и вот эта вот работа будет завершена. Это в католичье, и как-то вот так вот. А завершена ли работа? Такой то ли контролер, то ли еще что-то. Потом так. Только наоборот, когда работа будет завершена, рука опустится. Да. А не когда рука опустится, работа будет завершена. Да. Ну да, внутренний контролер включается. Это он сейчас и выиграл. Лучше, когда вот попытался сказать по поводу того, что во время второго, когда углубление, что будет приходить состояние, которое будет комфортно, рука завис туда, в середине куда? Это у кого? Наташа. Хочу быть там. Не отвлекись. Я сказал, что лучше. Ну, видимо, вам здесь удобнее, иначе сопровождение воспоминаний. Ну, принимаешь то, что происходит. И пока воспоминания опустились. Да. А у меня было такое интересное ощущение. Наташа, которая водила меня в транс, она начала очень интересно, она сначала меня благодарила, сказала, что у меня ручки легкие, как перышки. Вот я уже начала считать, что они такие легкие, мне уже самой сказать, я уже начала эту руку приподнимать, И уже как секунды, когда меня делает автоприводитель, мне уже самой это все хотелось сделать, мне кажется, что мне даже не обязательно было уже вести руку. Это другой феномен, это мы в следующий раз будем делать. Левитация руки, летание руки. Это тоже есть, это тоже гипнотический феномен. Это вот после посадок меня рука опустилась, как-то ей было очень некомфортно, потому что такое припадение мышц, приятное. Пойдет, уже прошло ведь. Ну сейчас так вот. Не надо бороться вообще ни с чем, не надо. Немножко времени пройдет. Да. Что она? В какую-то конкретную ситуацию. Ну это не ко мне вопрос, это к ней. Есть сопровождение, а есть введение. И ты его ведешь. Или по заранее простроенному сюжету, или по каким-то картинкам. Да. Вот она, да, и то можно. Она ему предложила вот, камин, тапочки. Мог бы и не согласиться. А если бы он не согласился, мы с ним разговаривали, он сказал, не хочу. Да. Ему я предлагал бы в другое. То есть это была вторая стадия, да? Сказал бы, хочу купаться в прорубь. Да, я до этого предлагала ему его место, и он там был. А второй раз, когда я его ввела в транс, я предложила ему свое восприятие, и он согласился. То есть можно предложить себе, представь себе, что да, представь можно. Себе, что есть такое. Введение по сюжету. Да. Еще кто-нибудь хочет? Хорошо. Пожалуйста, все, что у вас в руках, отложите. И вот так. Все правши. Левши нету? Нет, нету. Значит, левши будут делать наоборот. А я не начинаю. Вы сами определите. Подумайте о какой-нибудь цели, которая у вас имеется. Реальная, нормальная, жизненная цель. Которую вам хочется достичь. Можно большую достичь? Можно, конечно. Еще больше. Можно еще больше. И даже еще больше это тоже можно. И когда вы поставили цель, возьмите себя правой рукой за кисть левой, а левши наоборот. Выведите руку в каталепсию. Правую руку верните на место и закройте глаза. И мысленно попросите свое бессознательное найти ресурсы, которые нужны для достижения этой цели. Определить пути и способы их использования. И запустить их в производство. Скажите себе, когда это все будет сделано, рука опустится сама по себе. А теперь просто ждем. Теперь у вас есть возможность обращаться к своему внутреннему бюро заказов. Ставите цель, просите себя бессознательно, потому что нужно сделать все, что необходимо, дальше просто ждете. Очень удобно. Только надо формулировать грамотно, да? Позитивно, без отрицаний. Да. Я не слышу. Не важно. На самом деле не важно. Какой удобный, такой поднимайте. Хоть две сразу. Когда вы отловили это ощущение, уже даже одной рукой другую поднимать не надо. Вот просто завесил и все. И висит. Можно правую, можно левую, можно обе, какая разница. Какой удобный. Это просто сначала удобно было. Кроме того, это отличный метод для самогипноза. Вводить себя в транс. По мере того, как рука опускается, я вхожу в транс. Когда она опустится, это будет хороший, глубокий транс. И все. Ты входишь. Очень, очень удобно. Еще раз, если есть цель, вот скажем, один раз я это поработал, можно какая-то частота нужна, один раз это достаточно, это может быть каждый день там по два раза. Как это? Две каталепсии три раза в день после этого. Вреда не будет. Повтор, вреда не будет. В крайнем случае, она тебе скажет, да работай уже. Уже делается, а? У меня сегодня работали. Такое получилось, понимаешь, что работает задача. Да. Чё её второй раз? Вот именно. Что-нибудь новое придумал бы, да? Нет, это, я думаю, если так пошутить, это разгадается все-таки. Это человек привыкает к халяве. Поднялся, все, что надо, по щучьему велению. Да дождите просто. Это национальная традиция, тут ничего не поделаешь. Возьмите русские сказки, читайте. Да, это точно. Говорят, Бог помогает тем, кто сам себе помогает. И сознательно, наверное, тоже. Если лежать на печке и только руку задирать в каталепсию, что-то, конечно, будет происходить, но может не в тех масштабах, как хотелось бы, да? Ну хорошо, давайте обед до половины третьего. Моя замечательная булавочка. Где? Что где? Обед, что ли? Да. Говоришь, рука ничего не поднимается. Еще как не дело. У меня рука не дело.